Фридрих Горенштейн. Притча о богатом юноше. Повесть. Дружба народов. 1994 год. Номер 7. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Местность издавна называлась «Бабья сторона», потому что мужское население занималось отхожим промыслом, и в хозяйствах работали женщины, на дому и в поле. Короткое лето, плохая почва, обилие лесов делали из крестьянина плотника, каменщика, землекопа, портного, шапошника. Уходили далеко и надолго. И Егор Лазарич Тонкий, 12 лет, тоже впервые пошел в отхожий промысел с отцом своим Лазарем Ивановичем. Двор Тонких был беспосевной, и таких дворов было в деревне много, 5 или 6, а всего деревня была в 13 дворов, поскольку деревни в этой местности невелики. Да и посевные дворы держали землю недалеко, отдаленный конец поля метрах в 200. Дальноземье встречалось лишь по хуторам и отрубам у зажиточных, где сеяли не только рожь, овес, ячмень, но и лен, и клевер для скота, и где вместо сохи да косули работали уже плугом. Отец Егора Лазаревича имел давнюю мечту — накопить денег и взять отруб, выбраться из деревни на хутор. Пробовали заработать разным кустарным промыслом. Плели корзины из ивовых прутьев, из дранки сосновой и еловой, ручным ткачеством изготовляли салфеточное полотно. Но корзины в здешней лесной местности плело множество народа. Цена на них все уменьшалась, а как пустили в уездном городе льноткацкую фабрику, изготовлявшую не только простые деревенские полотна, но и столовое белье, тут уж и ручному ткачеству пришел конец. Занялись рогожным производством, мочальными кулями, циновками, веревками. На рогожах заработок не дурен, однако рогожным работам руки нужны. У кого семья большая, тем работать рогожи можно, а малосемейным плохо. Семья же у Тонких была упалая, от нужды и трудов мерли. Умерли 2 сестры, умер брат, потом и жена Лазаря Ивановича, мать, да 2 младших брата, 1 8, 2 5 годов. Семья невелика, а кормить все равно нечем. Тогда и пошел 12-летний Егор Лазарич с отцом в отхожий промысел. Сперва недалеко, здесь же, в уезде, 3 пальчиками пеньки. Заработок у Егора Лазарича был 7 копеек в день, а к вечеру спина отекала, пальцы деревенели, в суставах не сгибались. Отец, Лазарь Иванович, далеко от дома идти не хотел. Надеялся, что в уезде строительство начнется, говорили, железную дорогу прокладывать будут. Однако, когда в один из отхожих годов вернулся из Прикамья с заработков дальний родственник, Юшка-сапожник, докупил лошадь за 45 рублей, да корову за 30 рублей, да рассказал, что маляр или штукатур, или каменщик в месяц может там получить 15 или 17 рублей. Лазарь Иванович, едва дождавшись весны, пошел в Прикамье с сыном Егором. Работали землекопами, потом бетонщиками. За летний сезон заработали хорошо. Но как пошли вновь зимой, тут уж почти ни с чем вернулись, только поиздержались. Зимой строительных и земляных работ не найдешь, портные нужны, шерстобиты, волгари, валяльщики, обуви и прочие подобные ремесла. И заработок зимой зависит от того, какой урожай собрали в местности, куда сезонник на промысел идет. Плохой урожай — плохие заработки. Зимним заработком положение неопределенное. И у летнего конкуренция возрастала. Так что планировал Лазарь Иванович с нового сезона через Казанскую и Пермскую губернии в Сибирь пробираться. Но и оттуда дошли слухи, что много лишних рук появилось. В летний сезон на земляных работах от зари до захода в месяц 8-10 рублей получается. От Юшки сапожника узнали, в Нижегородской губернии неплох заработок на сплаве, и верно, заработали неплохо, сплавляя строевую древесину по мелким рекам, да подрядчик обсчитал. Домой возвращались, и от отчаяния и злобы Лазарь Иванович сентябрьским днем на ярмарке в богатом нижегородском селе Крутец те тяжело заработанные деньги пропил до последнего медного гроша. Пропил, а потом повесился за селом на суку старой рябины у железнодорожного полотна. Да, к счастью своему, петлю делал непослушной, пьяной рукой, и сук выбрал с пьяну непрочный, так что висел недолго. Когда прибежал Егор Лазарич, отец уж лежал под рябиной с обрывком веревки на окровавленной шее, а вокруг толпился праздный, пьяный народ с ярмарки, и толстый станционный жандарм говорил: «Спычки, спычки, надобно, не видать ничего». А какой-то молодой голос спрашивал: «Дедушка Абрамушка, это что? Что, висельник оборвался, вишь, в горячке лежит». Лазарь Иванович верно дышал часто, неравномерно, как в горячке, но был не горяч, а холоден. И когда плачущий Егор склонился над ним, то отец с искаженным судорогой лицом, мокрыми от пота, ледяными руками вдруг вцепился в Егора. Как утопающие хватаются за пытающихся спасти их пловцов, увлекая вместе с собой в пучину, или, как рассказывают, на кладбище ночью мертвецы хватают запоздалых прохожих. Егор дико закричал и начал вырываться, но отец не пускал. Держал цепко, мертво, зрачки его были сужены, и он смотрел куда-то мимо Егора, сквозь шумящую под ветром листву рябины в ночное небо. Егор уж было совсем потерял себя от ужаса, однако чьи-то живые, теплые руки вырвали его из мертвых, холодных рук отца. — Это он в бреду, — сказал чей-то голос, такой же теплый и живой. Ты, парень, не бойся, вон уж фельдшер идет. Фельдшер у нас хороший, выходит. И верно. Через час с небольшим после кошмара сидел Лазарь Иванович на лавке в теплой избе рядом с сыном Егором. Пил поданный ему в жестяной кружке подслащенный кипяток с молоком и говорил умиленно плачущим голосом: «Вот, Господи, спасибо, что не помер, ведь отпевать-то не за что. Здешний поп за отпевание, небось, пятерку берет, а то и более. И за десятку не стал бы», — сказал хозяин избы Иван Зелейник, сельский кузнец, спасший Егора из страшных объятий полумертвого Лазаря Ивановича. «Тебе, грешному самоубийце, теперь одна дорога к спасению. Жалуюсь постоянно Богу на самого себя». Иван Зелейник был человек набожный, зажиточный, добрый, и взял он Лазаря Ивановича к себе в кузницу молотобойцем, и Егора тоже пристроил меха тянуть и инструмент подавать. В кузнице Егору работа сразу понравилась, пахло там чистым, горячим железом, краской и угольным дымом, но не удушливо, как на фабрике, а приятно, словно кашу варит. Сказал это Егор хозяину. Хозяину понравилось, засмеялся. «Только каша у нас железная, — говорит, — Ты старайся, малый, ты дело люби. Я тебя кузнечно-слесарному ремеслу обучу. И верно, месяца не прошло, а уж знал Егор кузнечный инструмент. Весь набор молотков различной формы, аккуратно расставленных и развешенных, каждый на своем месте. Знал, где какие клещи, гладилки, гвоздильни, зубила, пилы, сверла, отвертки. Вскоре уж кузнечным масштабом и шаблоном пользоваться научился. Сообразителен был Егор, хоть ему еще не хватало для кузнечной профессии мужской силы, однако и силу наживал. Тем более, что был он породой в отца своего, Лазаря Ивановича, также плечист и краткорук. Вскоре доверил ему хозяин легкую кувалду в 3 килограмма, а тяжелый, 10-килограммовый кувалдой с метровой рукоятью отец работал, Лазарь Иванович. Красно-белое раскаленное железо шипит на наковальне. Хозяин-кузнец с 1,5-килограммовым ручником, дон-дон, ударом ручника указывает место, по которому должен ударить молотобоец. Дон-дон, дон-дон, условным числом ударов указывает силу удара молотобойцу. Все это усвоил Егор. Еще во время передышки не лежал, как его отец, за кузней на траве, попивая квас. В торопях поест хлеба с луком и с солью, водицей запьет, и у хозяина Иван Иванович спрашивает: «Это что? Это для чего? Это еще?» А хозяин Иван Иванович времени своего не щадит, объясняет, отвечает: «Это на молоте часть железная, а к ней с обоих концов приварены части стальные. Вот то, что спереди боек, а то, что сзади задок или хвост, еще говорят. Когда же меняли в кузнице старую чугунную наковальню на новую стальную, то Иван Иванович взял пособить не Лазаря Ивановича, а Егора. Хотя наковальня тяжелая, 100 килограммов. С работы Егор умело управился, а после работы опять свое. Это что? Это для чего? Это из чего?» «Старая наковальня тоже хороша была, — поясняет хозяин. — Это чугун непростой, а ковкий, да накладка стальная. Но ведь отцу Ивану Андреевичу служила. Теперь же время иное, и механика другая. Это, видишь, вся стальная. Легче прежней, 80 кило всего весит, а прочней. Ее в случае надобности менять всю не надо. Только верхняя часть сменная. Нижняя — это ступ называется, или шабота еще говорят. Соединена лишь скобами. Скобы отсоединил и снимай. Это наковальня еще и зятьям моим послужит, поскольку сыновей к печали своей не имею. Зато дочери хороших зятьев приведут. Вот отдам Марфу, а глядишь, и Катя подрастет. И глянул весело прищурясь на Егору. За ладную работу по смене наковальни подарил Иван Иванович Егору новые сапоги с длинными голенищами, а картузы и красную рубаху Егор себе в сельской лавке купил. — Ты теперь бы впрямь жених, — сказал Иван Иванович и опять весело прищурился. Отец, Лазарь Иванович, наоборот, улучил момент, отозвал в сторону и говорит: — Ты чего роскошствуешь? Для того я тебя на доходный заработок взял, чтоб ты мотовством занимался. Ах ты, коровья болячка, и ударить хотел. Но Иван Иванович заметил и не допустил. Ты мне, грешник, гляди. Ты более иных для спасения своего по Писанию должен жить, чтоб в Царствие Божие войти. Был это уж весной, за неделю до Пасхи, перед вербным воскресеньем. Шли из церкви солнечным утром с небольшой облачностью. В Егоровой деревне, как и повсюду в Бабьей стороне, церковь была маленькая, деревянная, под стать богомольцем своим, бедная, с темными, дурно писанными образами. А колокола по бедности и вовсе не было. Церковный сторож Шостак Федоров скликал богомольцев ударами в билу, металлическую доску, стоявшую подле церкви. Как-то рассказал о том Егор Ивану Ивановичу, и тот ужаснулся. Какая ж на Божьей деточке экономия! Нет, нехорошо. Мы маленькие крестики несем, а Божья церковь большой крест несет для всех, поскольку каждая церковь есть дом Божьей деточки. Идешь в церковь, Егор, всегда проси великие дары. Не проси мелочей, богатства или здоровья. Богатство и здоровье — дело людское. Не проси у Бога людского, проси Божьего. Все, что в такой великой молитве попросишь, все сбудется. Здесь, в селе Крутец, церковь была красивая, каменная, с колокольней. У нас первоначально тоже колокольни не было, а колокола висели под навесом в звоннице, — рассказывал Иван Иванович. Да не пожалел народ денег, колокольню пристроили и колокола сменили. Слышишь, как большой колокол до слез пронимает. Это колокольный металл, 60% меди и 40% олова. А ежели цинк или свинец примешивать, или, как, например, в церкви фабричного поселка, колокол из сплава чугуна и стали повесили, то это в ущерб качеству, а стало быть, в ущерб радостному торжеству. Но какой от сплава стали с чугуном звон может быть? Такой звон, как пружинный звонок, ухо режет. Звон колокола тишины нарушать не должен, чтоб слушал человек и вспоминал о тишине той ночи, когда стояла звезда над Вифлеемом и когда человеку была дарована дорога к Богу. Иван Иванович всегда говорил о Боге с чувством, с ласкою, и сердце Егора трепетало, ибо был он для Егора и учителем хлебного ремесла, и апостолом Божьим, и отцом Кати, на которой мечтал со временем жениться. Чем более любил Егор Ивана Ивановича, тем более сторонился он Лазаря Ивановича, отца родного. И Лазарь Иванович, отец родной, конечно же, это заприметил. «Ах ты, леший!» — думал он. «Ах ты, срамник! Ах ты, харя постыдная! Ну, погоди!» Уж несколько раз приставал, придирался, уж по шее бил за пустяк какой-нибудь. И вот сейчас после церкви тоже намеревался, да Иван Иванович заметил, напомнил про грех самоубийства на Лазаря Ивановича имеющийся и про царство Божие, куда каждый должен стремиться. А Лазарь Иванович хоть и пил много, хоть и пропивал свой разум, но еще не весь вчистую пропил, отвечает Лазарь Иванович Ивану Ивановичу, хитро глянув. «Я, — говорит, — Писание тоже знаю, поскольку происхожу из семьи бедной, но набожной. Мне и имя, — говорит, — по Лазарю Святому дано. Это ты, — говорит, — Иван Иванович должен беспокоиться, ибо сказано Иисусом сладчайшим, трудно богатому войти в Царство Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И засмеялся Лазарь Иванович, решив, что уязвил неотразимо. Но отвечает Иван Иванович Лазарь Иванович: «Дурно! Ты и тебе подобные понимают Писание и слова учителя. Есть и для богатого путь войти в жизнь вечную, соблюдая заповеди. Нет, в Писании сказан: раздай имущество свое нищим, — язвит Лазарь Иванович. Святым странником я стать не могу по семейным обязанностям, — отвечает Иван Иванович, — а стать гнусной пьяной голью не желаю. Ты мыслишь, что всякий голодранец за пьянство свое, за разорение свое, да за то, что рабски подставляет голову под молот судьбы и войдет в Царство Небесное. О том ли, — говорил учитель. Разволновался Иван Иванович. В принципе, человек спокойный, покраснел. Это подлость, — говорит, — так мыслить. Уходи тогда вон от меня. — Ладно, — отвечает Лазарь Иванович, — пойду. Готовь мне и сыну расчет. — Нет, — говорит Егор, — я здесь останусь. — Ах, чтоб ты сдох, — говорит Лазарь Иванович, — так ли сын отца почитает в Писании, что сказано? Такой сын по Божьему благословению должен быть наказан отцовской рукой. Однако бить сына прилюдно Лазарь Иванович не решился, да и вообще вскоре опомнился. К Ивану Ивановичу прощения просить пришел, хоть злобу затаил. Я, говорит, от несчастной, запойной болезни и нервами страдаю. Уж простите, благодетель Иван Иванович. Иван Иванович человек счастливый и здоровый, злобной памяти не имел. Добро, говорит. Помни, Лазарь, заповеди, и жизнь твоя полегчает. Врага своего любить только святой может, а ближнего любить ведь каждый может. — Верно, — отвечает Лазарь Иванович, — твоя правда, Иван Иванович, верх взяла. И более Егора не тиранил, не сквернословил, а даже наоборот, был с ним ласков, чуть ли не заискивать перед сыном стал, потому что не оставил мечты о собственном хуторе и на деньги сына рассчитывал. Для Егора же пришли райские времена. Тем более заметил, что Катерина Ивановна ему взаимность отвечает. И, как открылась в селе крутец весенняя ярмарка, решился Егор и пригласил Катю погулять. Когда осенью ушли с отцом со скудных заработков, и случайно попали на ярмарку в село Крутец, то Егор тогда и не разобрал, что к чему. Пестрота да шум — вот что запомнил перед тем, как услышал крики, и побежал вместе с иными за село к насыпи, где пропивший заработок Лазарь Иванович повесился. Теперь же весной, в ином сердечном настроении, чего только не увидел Егор, чем только не насладился. Еще продолжался Великий пост, и настоящего веселья с каруселями да качелями пока не было, но уже была праздничная толкотня, и несколько раз толпа прижимала Егора вплотную к Катерине Ивановне, к ее полной высокой груди под ярко-красным сарафаном, отчего Егор становился глухонемой, не слышал, что говорит Катя маленьким своим смеющимся ротиком, только радостно смеялся в ответ, остро ощущая волнующий запах, исходящий от ее румяного лица. Это был запах вербы, пучки, которые продавали повсюду. Но для Егора все, что происходило вокруг, было связано с Катей и существовало ради Кати. Ради нее были устроены в несколько рядов палатки да лари. Ради нее шумела и весело толкалась толпа. Ради нее остроумно кричали латошники и разносчики товаров. Егор купил у торговца два пучка вербы себе и Кате. Вербы были украшены бумажными цветами и херувимами из воска. Потом они выбрались из толпы и пошли за село гулять. Гуляли долго, мало разговаривая, а лишь глядя друг на друга с нежностью. Уж холодом из рощи повеяло, и белые облака тяжелели, стали темно-синими ночными тучами. А Егор и Катя все гуляли, не помня где, и лишь по выспавшим звездам угадывая, что уж поздно. — Поздно уж, Егор Лазарич, — сказала Катя, — домой пора. И тогда Егор взял ее за обе руки. Она смотрела на него, запрокинув светло-русую голову, ждала от него первого поцелуя. Егор вдохнул ночной сырой воздух, как для храбрости опрокидывают в горло стакан водки. Но поперхнулся, задохнулся с непривычки. И в тот момент откуда-то из темноты, то ли из ближних кустов, то ли из дальнего бледно-зеленого горизонта, кто-то громко, дико, взахлеб, захохотал. Так смеялся отец Егора, Лазарь Иванович, когда был злобно пьян и намеревался буйствовать. Егор вздрогнул, сердце оборвалось, упало вниз отяжелевшего живота. — Это филин в роще кричит. Заметив испуг Егора, сказала Катя, — я тоже его боюсь. То кругами летает, то кричит, как бес. И она перекрестилась быстрым мелким крестом. Егор смял картуз и тоже перекрестился. Хоть предположение о засевшем в кустах пьяном отце не подтвердилось, и страх миновал, праздничное, радостное состояние уже не вернулось. Было грустно, беспокойно, и местность вокруг казалась угрожающей, суровой, чем-то знакомо опасной. Егор оглянулся и вдруг узнал невдалеке силуэт старой рябины, на который повесился отец. Сердце опять покатилось вниз, но на этот раз не от понятного страха, а от неясных предчувствий.